«Вы не могли бы со мной сегодня поужинать?» Она не включила изображение на своем интеркоме и, в отличие от меня, не помнила моего голоса. «Кто это?» «Крайнов». «Я вас ненавижу, Крайнов!» Интерком отключился, и я еще долго беспомощно вертел в руках шарик связного устройства. У нее были для такой реакции все основания, но времени больше не оставалось. Я и так откладывал нашу встречу до самого последнего момента. Сейчас я наконец спросил себя, почему я так бездарно растранжирил долгие дни перелета. Почему не попытался встретиться с ней раньше? Ответ был слишком прост. Я боялся. Боялся отказа, того самого, который только что услышал. Моя пресловутая мужская гордость была уязвлена.